بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. На прошлом уроке мы с вами узнали, что такое бидъа. Что такое бидъа? Что бидъа — это новшество, нечто новое. И мы сказали, что это нечто новое может быть в религии, а может быть в быту. В обычных, повседневных каких-то... Жизни. В обычной жизни. Так ведь? Может быть, в быту. И мы сказали то, что что-то новое, какое-то изобретение в обычной жизни, в быту, оно дозволено или запрещено? Дозволено. Дозволено. А вот в религии что-то новое вводить, каким-то новым образом поклоняться Аллаху, субханаху ва тааля, как этого не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это что? Запрещено. Это запрещено. Это запрещено, баракаллаху фикум. И словом бидъа чаще называют то, что вводит в религию именно. Потому что то, что придумали в обычной повседневной жизни, это обычно называют изобретение. Однако, когда что-то было внесено в религию новое, это называют как? Бидъа. Нововведение. Бидъа – нововведение, то, что ввели в религию. И это является запрещенным. Нельзя так делать. Бидааты делать нельзя ни в коем случае. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал это. Это мы поняли на прошлом уроке, так ведь? Сегодня же мы поговорим о том, что упомянул автор нашей книги, сказав «Миналь азбаби ляти саадат аля антишариль бида». А какие же причины есть, которые помогают распространиться бидаатам? Если мы посмотрим на сегодняшний день, на самом деле бидааты очень распространены, к большому сожалению. В эту мечеть зайдешь, здесь люди делают бидаат. С кем-то поговоришь, они тоже в что-то впадают из бидаата, но ведь это харам, это ведь запрещено. И у нас возникает вопрос, а почему же так? Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, это запрещал. Почему же люди делают бидаа? Что же помогает вот этому бидаату распространиться? У этого есть следующие причины. Первая причина, которую упомянул автор нашей книги, он говорит «аль-гулю». «Аль-гулю» – это чрезмерность, излишество какое-то. Когда люди хотят что-то добавить, еще больше сделать, чем делал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, излишествуют в этом, проявляют чрезмерность. Вот это называется «гулю». И, конечно же, если люди делают «гулю», хотят прибавить к сунне пророка еще что-то больше, думают, что сделают лучше, то это, конечно же, приводит их к чему? К бидаату. Это приводит их к бидаатам. И они что-то новое делают. Допустим, скоро у нас, иншаллах, месяц Рамадан. Так ведь? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал нам, что как только мы прочитаем утренний намаз, салатуль фаджр, два ракаат, да, уже кушать нельзя. Нельзя кушать, нельзя пить, и мы будем терпеть до того, пока солнышко не сядет снова, так ведь? И как только солнышко сядет, можно уже снова кушать. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал, торопитесь с ифтаром. То есть, как только солнышко село, сразу старайтесь кушать. Это сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Некоторые люди говорят, нет, я хочу подольше попоститься. Наверное, если я буду поститься дольше, мне будет тяжелее, и награды от этого будет мне больше. Аллах меня больше полюбит за то, что я ведь пощусь, больше получится. Значит, Аллах полюбит меня, больше получится. Правильно или нет? Нет. Нет. Почему неправильно? Потому что мы говорим, что Аллах, субханаху ва тааля, любит, когда следует за его пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах субханаху ва тааля сказал «Куль ин кундум тухиббуна Аллаха фаттабиуни». Если вы Аллаха любите, не сказал «дольше поститесь, больше делайте, чем пророк». Сказал «следуйте пророку, так как пророк велел, так и делайте, если вы любите Аллаха, если хотите, чтобы Аллах вас полюбил». Поэтому, раз пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал нам, что сразу, как только солнышко сядет, сразу нужно делать ифтар. Не ждать, не терпеть. Больше времени не затягивать, а сразу делать. Значит, будем сразу делать. А некоторые люди впадают во что? В гулю. Во что впадают? Гулю. Чрезмерность. Хотят больше сделать. Излишествуют. Нагружают себя больше, чем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нагружал. И, следовательно, попадают в беда. Мы говорим, это беда, сахабы так не делали, пророк Слям этому не учил дольше ждать. Или некоторые люди, когда кто-то умрет, когда его похоронят, начинают что? На его могилах ставят какие-то купола, начинают строить стены, или забором, большим забором отгораживают, или вешают картины на этих могилах, где они умерли, на кладбище. Может, даже какие-то светильники ставят. Это все гулю. Это излишество по отношению к мертвым людям. Во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, если какой-то человек умирал, его хранили, и все. Хранили так, как научил наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в землю закапывали, и таким образом все, он оставался. Не строили какие-то большие дома, не приносили туда каждый день цветы, ничего там не писали, никаких куполов не возводили, лампочки не проводили, светильники туда не ставили. Все это гулю, это излишество, это чрезмерность. И поэтому это бида, это новшество. Этого не было во время сахабов. Хотя они могли это сделать, но не делали. Поэтому вот это излишество, когда человек чрезмерствует, оно приводит тоже к бидаатам. И получается, что человек делает в религии бида, думая, что он хочет сделать лучше, больше, а попадает в чрезмерность. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Галякаль мутанаттиун», «Да погибнут проявляющие излишество». В другом хадисе сказал: «Ияку мальгулю», «Сторонитесь чрезмерности», сказал. «Не нужно лишнего делать». Как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в религии делал, так и делаем. А если не в религии, если в повседневной жизни, то можно? Можно. В повседневной жизни можно, мы сказали, даже что-то новое делать. Если они будут делать беда, тогда они попадут в огонь. Да, пусть Аллах упасет, сохранит нас от огня. Вторая причина, которую упоминает шейх, говорит: «Ан ярудда аля сахибиль бида'а би бида'атин мифлиха». Когда люди хотят какой-то бидаат опровергнуть, ответить на какой-то бидаат таким же бидаатом. Видят, что кто-то что-то делает, и говорят: мы тоже так давайте будем делать. Например, видят то, что христиане, у них есть такой праздник Рождество. Они говорят: у нас есть праздник Рождество, день рождения пророка Иисы. Как будто бы празднуют день рождения Иисуса. Они говорят, что в этот день он родился и так далее. И тому подобное. И мусульмане говорят: ну как так? Раз они так делают, раз они празднуют день рождения, значит, мы тоже будем праздновать день рождения нашего пророка. Мы говорим: они делают бидаат. И вы хотите опровергнуть их бидаат новым бидаатом, что ли? И говорят: мы будем праздновать маулид, день рождения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Мы говорим: а разве это можно? Вы это зачем делаете? Вы хотите этим награду? Они говорят: да. Вы думаете, что Аллах будет этим доволен? Да, говорят они. Мы думаем, что Аллах будет этим доволен. Мы говорим: а есть у вас на это далиль? Кто-нибудь, хотя бы один из подвижников, праздновал день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Нет. А табиины? Нет. А наши ученые, большие имамы, Абу Ханифа, имам Ашафии, имам Ахмад ибн Ханбаль, имам Малик ибн Анас, они праздновали день рождения пророка? Нет. Нет. Значит, мы говорим, это беда. И вы этот беда почему придумали? Что стало причиной? То, что увидели, что так делают люди других конфессий, празднуют дни рождения своих пророков и называют Рождество, и решили точно так же сделать. Или увидели то, что люди других конфессий празднуют Новый год, и сказали: мы тоже будем делать Новый год. У нас будет мусульманский Новый год. Давайте назовем его Наурус. Это наш мусульманский Новый год, они говорят, Наурус Байрам. Мы говорим: то, что вы говорите, это бида. Мы понимаем то, что вы хотели ответить на их бидаат каким-то своим бидаатом. Но так делать нельзя. Именно по причине этого и появляется, что вы увидели у кого-то новшество и решили ответить таким же новшеством. Но нам не было велено подражать им. У нас своя религия, у них своя. Так ведь? Лаком динаком? Валиядин. Третью причину, которую упоминает шейх, причина чего? Распространение бидаатов. Причина распространения бидаатов, третья, которую упоминает шейх, аль-муаффиратуль аджнабия. Это влияние иностранной культуры, не исламской культуры. У кого-то увидели извне, на стороне, у иностранцев каких-то там, и решили, что нам тоже так надо. что мы тоже так хотим. А у нас в религии этого нет. И если мы это придумаем и внесем в нашу религию, это будет называться что? Беда. Беда. Это будет новшество. Это будет ересь. Так ведь? Например, что можно привести? Как четки. Нас пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил нас делать викры пальцами. Говорит Субханаллах, Альхамдулилля, Аллаху Акбар. Верхними частями пальцев, так ведь? Фалангами верхними. Однако вы, наверное, видели, что некоторые люди, у них есть вот так на веревочке завязанные шарики такие, они называются четки. И они вот ими делают. Мы говорим, откуда вы это взяли? От пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сообщается? Нет. Приходит ли что-то достоверное в достоверных хадисах? Потому что хадисы бывают недостоверные, достоверные. В достоверных хадисах что-то сообщается? Нет, не сообщается. Тогда откуда вы это взяли? Они говорят, ну мы видели это у христиан. А христиане откуда это взяли? Они увидели это у индусов. Даже, может быть, вы видели вот эти всякие монахи шаолиня, которые вот в оранжевые такие одежды одеты, завернуты. Ну, в Таиланде на границе видели. В таких в оранжевых завернутых этих лысые, они обычно бывают побритыми головами. У них тоже очень часто бывает, что в руках вот эти четки. Это они выдумали. Мусульмане повзаимствовали у христиан, христиане взяли у них. То есть вот это то, что оставило след, то, что как-то повлияло вот эта иностранная культура. И получилось, что бидат, внесли в религию бидат. Лучше ими что? Не пользоваться. Или, допустим, опять же, один из бидатов, как пример можно привести, то, что очень распространено, если у человека умирает какой-то родственник. Пусть Аллах помилует его, если он был из числа мусульман, так ведь? Они говорят, что мы обязательно должны собраться на третий день, или на седьмой день после смерти, или на сороковой день после смерти должны собраться и попить чай, что-то поесть, вспомнить про этого мертвого человека. Они это называют поминки. Называют поминки. Мы должны его помянуть, вспомнить. Мы говорим, ну а разве пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так делал? Вы хотите награды от Аллаха, когда это делаете? Они говорят, да. Мы говорим, а разве сахабы, сподвижники наши любимые, рады Аллаху анхум, так делали? Нет, не делали. Нету на это никаких доказательств. Так откуда же вы это взяли? Они говорят, ну мы видели, христиане так делают. Люди других конфессий так делают. Они устраивают поминки, они там что-то выпивают, что-то делают и так далее. И мы тоже так хотим. Мы говорим, субханаллах, на вас повлияли вот эти иные конфессии. Вы это повзаимствовали у каких-то там других культур. Это не мусульманские культуры, у нас этого нет, у нас это считается бида. Вот это стало причиной того, что вы ввели бида в религию, начали делать какие-то новшества. Нельзя собираться на третий, седьмой, десятый там, или сороковой день, или через год после смерти. Все это бида, это ересь, этого в религии нет. Покажите нам аят из Корана, где Аллах велит так делать. Покажите нам хадисы, вот мы говорим, вот сборники хадисов стоят. Покажите хоть один, что кто-нибудь из подвижников так делал. Таким образом приближался к Аллаху, искал близости к Нему. Нету этого всего. Значит, это что? Бида. Бида. Значит, это бида. Еще одна из причин распространения бидаатов. Также шейх говорит, четвертое, тахкимуль акль аляль кадая шар'ия. Очень интересно. Говорит, когда человек начинает, даже давайте скажем так, сувать свой нос в религию, думает, что он самый умный, и думает, что он может в вопросах религии говорить, опираясь на свой разум, что он более разумный, чем Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он думает, он в школе хорошо учился на пятерке, в садике очень хорошо стишки рассказывал всегда, быстро все заучивал, потом еще в институте отучился, и много-много книжек прочитал. Теперь, думает, он самый умный. Даже умнее, чем Всевышний Аллах, наверное, думает. Или умнее, чем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, считает он. И начинает что? Говорить в вопросах религии относительно Корана и Сунны. То, что вот у нас в шариате сказано, свой мозг включает он, свой разум. Допустим, известно то, что если мусульманину нужно прочитать намаз, он должен взять что? Омовение, так ведь, тахарат. А чем берется тахарат? Водой или песком. Водой. А если нет воды? Песком. Песком. Так ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал песком. Некоторые люди говорят, это тогда было песком. Или это у них, у арабов надо брать песком, а у нас ведь есть трава. Мы можем просто взять и травой, или взять большой лопух, протереть лицо лопухом и так далее и тому подобное. Это даже будет лучше, ведь там есть свой сок растительный, это будет как вода и тому подобные вещи начинают говорить. Мы говорим, вы лезете в шариат Всевышнего Аллаха своим разумом. Это вам так кажется. Ваш разум, ваш мозг, маленький-маленький мозг вам это подсказывает. Однако шариат туда не лезут разумом. Как сказано, так и делаем. Так ведь? Никто же из вас не будет спорить, то, что иногда мы можем во время тахарата просто протереть носки, так ведь? Если мы одели носки на омовение, то мы можем просто протереть. У меня теперь вопрос к вам. Когда мы протираем, делаем масса, мы протираем вверх или низ? Вверх ноги, согласен. Потому что нас научил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Но у меня здесь возникает другой вопрос. А пачкается вверх или низ, когда мы ходим? Мы вот этим местом ходим? Или вот этим местом ходим мы? Значит, пачкается какое место? Низ? Низ. А почему тогда мы протираем вверх? Это ведь нелогично. Это ведь неразумно. Однако наш шариат, он не по разуму. Наш шариат заключается в том, чтобы делать так, как делал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам сказал, достаточно протереть просто верх носков, несмотря на то, что пачкается низ, значит этого достаточно. Значит, мы не будем переходить его границы и говорить, это неразумно, мне кажется, я учился в институте, я прочитал много книг, более логично поступить вот так. Мы говорим, нам не нужна твоя логика. Нам было велено следовать Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и тому, что достоверно от него сообщается. И мы будем делать так, как делал он, саллиллаху алейхи вассалям. Когда говорим саллиллаху алейхи вассалям, нужно повторять. Если упоминается пророк, саллиллаху алейхи вассалям, наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, самый жадный человек, вот самый жадина. Если упоминается его имя, имя Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, кто не говорит саллиллаху алейхи вассалям? Поэтому говорим, так нас научил кто? Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И вот таким образом, некоторые люди думают, когда слышат то, что в судный день, как мы с вами об этом говорили, будет сират, будет мост. Так ведь? Хорошо. Еще что будет? Будет хаут, водоем, у пророка, саллиллаху. Говорили об этом? Говорили. Еще что будет? Весы. Весы. Как весы по-арабски? Мизан. Мизан будет. Мизан. Некоторые люди говорят, ну как так мизан? Мизан бывает у торговцев на рынке, чтобы фрукты взвешивать. Зачем Всевышнему Аллаху взвешивать дела? Зачем нужен мизан? Зачем нужны весы? Чтобы взвешивать дела, чтобы взвешивать свитки, книги, где написаны хорошие и плохие дела, чтобы взвешивать людей, которые совершали эти дела. Зачем это нужно торговцам, это нужно людям на рынке? Мы говорим, субханаллах, ты пришел со своим разумом. Хочешь свой разум всунуть в шариат? Нет, конечно же. И вот таким образом, что начинают отрицать? Говорят, судный день весов не будет. А это вероубеждение? Если человек считает, что судный день весов не будет, это беда. Это новшество. Сахабы все верили, что будут весы. Мухаммад, саллиллаху об этом рассказал, и Всевышний Аллах также сказал. Пятую причину, которую упоминает шейх, говорит «Та'рибу кутубиль фалясифа». Есть такие люди, их называют философы. Опять же, кто это такие? Это те, кто все хочет как-то обосновать своим разумом. Думает, вот, что его ум может постичь все. Он может своей головой любую вещь понять. Однако это не так. У человеческого разума есть границы. Так ведь? Ведь у человеческой силы есть границы или нет? Есть границы. Допустим, какой-то человек может поднять большой мешок картошки. Кто-то может два мешка поднять. А есть тот, кто может поднять машину? Может быть, да, может быть, редко, очень сильно. А может кто-то поднять самолет? Нет, уже нет. Два самолета тем более не сможет поднять. Так ведь? Почему? Его сила ограничена. Она не бесконечна, только Всевышний Аллах, его сила безгранична. Он что? Зулькуватиль матин, обладатель великой силы Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, может все. Однако человек, его сила ограничена. Так же, как его зрение тоже ограничено, так ведь? Мы, допустим, кто-то... Видишь ты, что написано вот на этой бутылке, допустим? Видишь? Да, ты видишь, потому что близко она стоит. Хорошо. А видишь ты, что написано вон в той книжке, которая далеко? Уже не видишь, так ведь? Потому что твое зрение ограничено. Ты можешь видеть то, что близко. Может быть, метр, два, три. А если уже дальше, уже не увидишь, так ведь? То же самое слух. То, что я вам сейчас говорю, слышите или нет? Слышите. А если я спущусь вниз и буду снизу вам говорить? Может быть, будете слышать, но уже хуже, так ведь? А если я выйду на улицу и также с тем же голосом буду говорить, то вы уже не услышите. Значит, ваш слух, он тоже ограничен, так ведь? Так появились люди-философы, их называют философы. Они посчитали, что их разум, их мозг, их ум, он не ограничен. Сила ограничена, зрение ограничено, так также и разум ограничен. Поймите вы это, говорим мы. Они говорят, нет, наш разум не ограничен, мы можем понять все. И начали писать свои книги. Это греки были и так далее. И, к большому сожалению, мусульмане, после того, как очень сильно развита была у них цивилизация, много чего нового изобрели, решили еще продвигаться. И вот эти книги вот этих философов начали переводить на арабский язык. И все вот эти мысли, дурные их, неправильные, которые они думают, что их правила, которые они придумали в познании Господа и тому подобных вещей, начали на арабский язык переводить. И когда они на арабском языке начали распространяться, обычные мусульмане начали их читать, начали верить в то, что они говорят, то, что они в этом пишут. И что у многих людей в сердце появилось неправильное вероубеждение. Не такое, как учит Аллах и его посланник. И значит, это вероубеждение является чем? Раз оно новое, новшество. Тоже беда. Беда в вероубеждениях. Беда в идеологии. Беда в имане. Получается, это уже у них появилось. Так ведь? Значит, что стало причиной этого бедаата? Вот эти переведенные философов книжки на арабский язык. Шестая причина того, что начали распространяться бидааты, шейх говорит «хафа уссунан». То, что сунна нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то, как делал он, стало скрытым. Люди не знают, субханаллах. Например, какой пример можно привести? Если человек гневается, человек начинает злиться, кто-то его разозлил, кто-то ему что-то сказал, кто-то что-то сделал. Вот ты иногда начинаешь то кулаки сжимать, начинаешь лицо какое-то строить, такое некрасивое сразу делать, уходить. Мы спрашиваем, подожди, ведь в этом вопросе есть сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Почему ты делаешь то, чего не делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Потому что не знаешь, так ведь? Потому что не знаешь. Сунна скрыта, и поэтому многие люди во многих странах, арабских, исламских странах, когда кто-то злится, ему что говорят? Салли аля наби, салли аля наби. Говорят, то есть скажи, саллиллаху алейхи вассалям. Как будто бы, если ты вспомнишь пророка, ты вспомнишь, какой он был милостливый, не гневался, тот, который сказал, ля тагдаб, не гневайся. И ты сразу же что? Перестанешь гневаться. И поэтому, когда человек гневается, ему говорят, салли аля наби, сделай салават на пророка. И мы говорим, это беда. К большому сожалению, это бедаат. Когда человек гневается, говорить ему «Салли аля наби» – это беда. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас другим словам. Если человек гневается, что нужно сказать? Нет, «Бисмилляхи рахмани рахим» не надо говорить, просто «Аузу билляхи мина шайтан раджим». А можно сказать «Салли аля наби»? Нет. Почему? Потому что это? Беда. Почему этот бедат распространился? Потому что сунна скрыта. Сунны не знают. Сунны не изучают. Не знают, что надо говорить «Аузу билляхи мина шайтан раджим». Поэтому что-то другое говорят. Следующая причина, которую упомянул шейх, это ужаснейшая причина. То, что стало причиной, наверное, вот всех вот этих причин. Это аль-джахль. То, что называется аль-джахль. Невежество. Отсутствие знаний. То, что люди не учатся, ленятся, не совершают талябуль-ильм, не приобретают знания, не изучают шариат, Коран не изучают, сунну не изучают, джахили, не знают, как правильно по сунне намаз читать, как правильно тахарат брать по сунне, как правильно делать хадж, держать уразу. Не изучают всего этого. И у них джахль. Раз не изучают, значит придумывают что-то свое. Так ведь? Раз придумывают что-то свое, это будет называться? Бида. Значит, они придумывают какой-то бидаат. Любой бидаат, который существует, его причина это джахль, невежество. Что человек не знает сунну, который, то есть, изобретен был. Был изобретен, потому что не знают, как по сунне делать. Следующая причина, которую шейх говорит, восьмая. Причина чего? Того, что вот бидаатов много стало. Распространились эти бидааты. В чем? Иттихаду наси ли унасин джухалин джа'алухум а'имматан лахум. То, что люди посчитали, что какие-то люди, они имамы. Они знающие, они ученые, они закончили университет. Посчитали, что они знают, а на самом деле они кто? Незнайки на Луне. На самом деле они не знают, не учились. Если учились, учились плохо. Или учились чему-то другому. Сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не изучали. Хадисы не изучали. Коран, даже если читали, тафсир аятов не проходили. Наших ученых Ибн Кафир, имам Ат-Табари, Аль-Багави, Абдур-Рахман Ас-Сиди не читали их тафсиры, не знают, что означает этот аят, не знают, на что указывает этот хадис. Однако пришли, одели большие тюбетейки, красивые костюмы, и что сказали? Мы ученые люди, мы религию знаем, спрашивайте у нас. И люди посчитали, смотри, как красиво одет. Смотри, как хорошо он знает свой родной язык, как красиво разговаривает. Наверное, это действительно ученые. Наверное, нужно их слушать. Даже вот у одного борода немножко есть. Наверное, он правильно говорит. И посчитали то, что они знающие. А на самом деле мы сказали, они кто? Как незнайка на Луне, который всех в цветочном городе обхитрил, обманул, сказал, что он знает. Всем рассказывал какие-то сказки, а оказалось в конце, что он ничего не знает. Настоящий незнайка, о котором еще Носов писал, так ведь? Так. Вот точно так же в наше время есть незнайки в религии. Ходят людям, что-то говорят, надо вот так делать. После того, как человек умер, надо собраться на 7-й день, на 40-й день. Приготовьте мне вкусный балет, чтобы я покушал там. Когда я приду, всем раздайте четки, будем делать зикр четками. И так далее, и так далее. Если когда вы будете хоронить этого человека, поставьте там обязательно светильник, сделайте большой забор, что-то там напишите, и так далее, и так далее. Все бидааты делают. Мы говорим, это бида, у тебя на это далили? Нет. Люди говорят, как? Он же знающий. То есть посчитали, не зная к знайками. Те, кто на самом деле не знает религию, они подумали, что они знают. И, конечно, они им будут от себя всякие вещи говорить, сами заблудились и других заблуждают. И, конечно же, это станет причиной распространения чего? Бида, ереси, новшеств вот этих всех, что религию потихоньку-потихоньку начнут искажать. Также девятая причина, которую упоминает шейх, говорит «Аль-исрару аля-л-ибадат, валяукянат мухалифатан ли-шари'а», что люди все равно что-то делают, даже если это противоречит шариату. Вот когда-то научили, они говорят «А ведь наши бабушки и дедушки так делали. Мы тоже будем так делать». Мы говорим, но это нельзя, это противоречит шариату. Нельзя этим заниматься. Они говорят, ну что, они не знали, что ли? Они же раньше нас жили. Значит, наверное, они знали. Мы говорим, но ведь они не изучали Коран и Сунну. Ведь это допустимо, что они не знают. Ну нет, наши дедушки так делали, мы все равно будем делать. Мы говорим, так делать нельзя. Об этом Аллах в Коране говорит. Аллах нас предупреждал, что будут такие люди, которые скажут... Инна ваджадна абаана аля умматин, ва инна аля асарихи мухтадун. Мы нашли наших родителей, мы нашли наших отцов на этой религии, и мы тоже последуем этим путем, говорят они. И не важно им, что это запрещено, что Аллах это запретил, что Пророк сам этого не делал. Они говорят, ну наши бабушки, дедушки делали, ну в нашем народе так принято, ну у нас все так делают. Мы говорим, нужно делать как все, или нужно делать как делал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И как нужно делать? Как все или как Мухаммад? Как Мухаммад. Как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, надо делать. И не смотреть, не обращать внимания. ни на кого. И как уже у нас, как обычай, мы приводим обычно слова Абдулла ибн Масуда. И сегодня опять. Абдулла ибн Масуд сказал: «Аль-джама'а навафак аль-хак, валяу кунта вахдак». Сказал: «Джама'а, ты будешь имамом, если ты будешь делать то, что соответствует истине, Корану и Сунне, даже если ты будешь один». Даже если ты будешь один, все равно нужно что? Держаться Корана, Сунны, пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому пророки постоянно завещали своим детям. Якуб, алейхиссалям, когда пришла к нему смерть, Аллах, субханаху ва тааля, сообщает его слова и говорит: «Ам кунтум шухада идхадара Якуб аль-маут». Видели ли вы Якуба, когда к нему явилась смерть, что вот уже он перед смертью был? «Идхкаля либанихи, ма та'будуна мин ба'ди». И он сказал своим детишкам, собрал их и сказал: «Кому вы будете поклоняться после меня, если я сейчас умру? Кому вы будете поклоняться?» Спросил их. Они что сказали? «Калю на'буду иляхака ва иляха абаика Ибрахима ва Исмаила ва Исхак». «Мы будем поклоняться твоему Господу и Господу твоих отцов Ибрахима, Исмаиля, Исхака, иляхан вахида, единому Аллаху. Ва нахну ляху муслимун». «И мы будем мусульманами». Поэтому даже если вдруг не будет папы или не будет мамы, не будет никого, один ты останешься с Аллахом, субханаху ва тааля, кому будешь поклоняться? Аллаху. Кому-то еще? Нет. А кому будешь следовать, как будешь поклоняться? А если вам скажут: «Ну все, папа с мамой же не видят. Папы нету, мама уехала, может быть. Она же не видит. Может, кому-то еще можно поклоняться?» Но они ведь не видят. Бабушка с дедушкой тоже не заметят. Кому будешь следовать? Мухаммад, за Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому не нужно смотреть, что все делают, что наши народ так делали, что наши деды так делали. Нет. Как Аллах велел, так и будем делать, да? Инша Аллах. Просим Аллах, субханаху ва тааля, укрепить нас, так? Да. Амин. Десятая причина, которую шейх упоминает, почему же распространились-то эти бидаты, почему их стало так много? Говорит: «Иттибауль муташабихати миналь аят». Некоторые аяты, которые они не поняли, не знали, какое правильное понимание этих аятов, по причине, опять же, своего невежества, исказили и истолковали неправильно, и начали следовать вот этому неправильному пониманию. Допустим, Аллах в Коране говорит: «Аля инна аулия Аллахи ля хауфун алейхим ва ляхум яхзанун». Говорит, это угодники Аллаха, то есть тех, кого любит Аллах, приближенные Аллаху. Они не познают страха и не будут опечалены. Они говорят: «Ну раз не познают страха и не будут опечалены, значит, можно у них дуа просить. Значит, можно им поклоняться». А как называется, когда человек поклоняется не Аллаху или просит дуа не Аллах? Как это называется? Ширк называется. И начали делать ширк. Начали делать ширк, потому что неправильно поняли аяты. Или другие разные течения есть, группировки, секты появились. Они говорят: «Аллах же в Коране сказал: кунтум хайра уммати нухриджат линнас». Вы были лучшей общиной, которые выходили для людей. Они говорят: значит, мы должны выходить с дахватом, призывать. Не должны ограничиваться в одном месте. Ну, то есть неправильно понимают аяты, и что это приводит их к тому, что они делают что? Бидааты. Начинают делать бидааты в религии. И последняя причина, которую шейх упоминает, почему распространяются бидааты. «Алистидлялю биль ахадифиль маудуа валь макзуба». Когда человек считает далилем, доводом, хадисы выдуманные, придуманные на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или слабые, недостоверные, которые нельзя принимать. Из примера слабых хадисов, наверное, вы видели, что иногда люди, когда просят дуа у Всевышнего Аллаха, поднимают руки, просят, просят, просят дуа, потом что делают? Обтирают свое лицо, вот так по лицу проводят. Мы говорим, нету достоверного хадиса, который бы указывал на это. Попросил дуа, просто отпусти свои руки и все. Потому что достоверно не сообщается от пророка. Все хадисы, которые есть на эту тему, они недостоверные. А люди вот читают недостоверные хадисы и начинают делать что-то новое, которого не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И еще что-нибудь другое. Много чего начинают люди делать, когда их спрашиваешь, почему ты так делаешь? Они говорят, но ведь есть хадис. Даже до ширка доходят. Начинают взывать к могилам. Ты говоришь, почему вы просите у тех, кто уже умер? Они ведь мертвы, они не слышат вас. Даже если бы слышали, они не могли бы вам помочь. А в судный день они начнут отрекаться от вашего ширка. «Валя юнаббиюка мислю хабир». И кто тебе расскажет лучше, чем сведущий Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля? И когда ты их спрашиваешь, почему вы это делаете, они говорят: «Ну ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что если ваши дела будут плохи, если у вас все будет тяжело, тогда просите у мертвых». Не у Аллаха, у мертвых. Мы говорим: разве пророк мог так сказать? Нет. Где этот хадис? Ну-ка показывай нам. Сейчас будем смотреть его цепочку передатчиков. Но он говорит: вот, вот в этой книжке прочитал. Хорошо, где иснад этого хадиса? Тю-тю. Нету иснада хадиса. Мы говорим: как ты тогда говоришь про хадис, у которого нету даже иснада? Или если посмотрим иснад, сказал такой-то, такой-то, от какого-то там бабайки в Дагестане. Ну что это за передатчики таких хадисов, субханаллах, какой-то человек там в Дагестане или еще в какой-нибудь республике. Просто как пример я сейчас привожу. Кто-то просто насочинял хадисов. Кто-то скажет: пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: пейте, дети, молоко, будете здоровы. Разве такой хадис есть? Какой иснад у этого хадиса? Поэтому вот иногда люди что-то в религии придумывают, опираясь, вот увидели вот такой хадис, как будто бы хадис, на самом деле даже не хадис это, и начинают что-то делать. Они проверяют цепочку передатчиков. Нет, мы сказали, мы должны, во-первых, спросить далиль, хадис или аят. Потом спросить, а достоверный это хадис или недостоверный? Кто из ученых сказал, что он достоверный? И проверить. Если достоверный, будем делать. Если нет, не будем делать, потому что это может стать причиной того, что мы введем в религию что? Бида. Бида. Новшество. Вакуллю бидаатин? Доляля. Доляля. Вакуллю долялятин? Финнар. В огне. Как на прошлом уроке ты сказал, так ведь? Что тот, кто будет делать бидаат, опасно очень, может в огонь попасть. Пусть Аллах сохранит, пусть Аллах убережет и отдалит нас от бидаатов. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он помог нам следовать сунне Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, и отстраниться от бидаатов. Аллахумма ариналь хакка хаккан варзукна тибаа, ва ариналь батиля батилян варзукна чтинаба. Ва субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.